«Привет, мам, что пришел? Да я вот, из совятни, письма принесли». Иблис показал зажатую в руке пачку. «Хорошо, давай их сюда». Письма отправились к адресату, которая задумчиво разложила их на мелкие стопки и сосредоточенно водила над ними волшебной палочкой. Проверяла на вредоносную магию. Предосторожность далеко не лишняя, ибо друзей у леди Забини было гораздо меньше, чем завистников и врагов. «Что-то хочешь спросить?» Не отрываясь от проверки, обратилась она к мнущемуся сыну. «Я не понимаю, чего ты не понимаешь?» «Ну, насчет Крэбба, и чего же именно ты не понимаешь?» «Как он вел себя с тобой?» «Это оскорбление, а потом ты пошла смотреть на его дуэль», смутился Блейз, и поздравила его с победой. «Пусть формально и в спину, негромко, что он тебя мог и не услышать, но все же поздравила. Он тебе понравился?» Совсем тихо закончил он. Забини оторвалась от писем и перевела взгляд на своего красного сына. Задумалась, потом неожиданно выбросила вперед левую руку, схватила его за домашний свитер и так резко рванула на себя, что тот потерял равновесие и свалился ей на колени. «У, мой щекастик, какой ты милый, дай я тебя поцелую, мама. Сколько раз я просил не трепать меня за щеки, я уже взрослый», — возмутился Блейз. «И вообще, в нашей британской культурной традиции не принято такое открытое выражение чувств и...» «Да мне на ваши английские правила плевать с высокой колокольни», — небрежно отмахнулась леди Забини. «Неужели я не могу поцеловать своего крошку-сыночка, ма, ма?» — завертелся в кольце рук Блейз. «Сын», — передразнила своего наследника леди Забини. «Ладно». Со смирением в голосе выдохнул он и вернулся к разговору. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Чувствую влияние этого вашего слизерина. Уже не так просто сбить тебя с мысли, не так ли?» «Угу», — со скрытой гордостью кивнул Блейз. Нечасто ему доставались от матери серьезные похвалы, в основном такие вот тисканья. «Хорошо еще, что никто не видит всего этого, иначе моя школьная репутация серьезного и местами даже сурового слизеринца рухнула бы в бездну. И что ты хочешь знать? Понравился ли мне твой однокурсник? Влюбилась ли я в него? Я хочу знать, не следует ли мне начинать тренироваться называть Крэбба папочкой», — съязвил Блейз. «То есть ты думаешь, что твоя взрослая, обворожительная, как никто красивая мама с радостью распахнет свои объятия перед ровесником своего сына, нищим, слабосильным и страшным, как смертный грех сосунком? Значит, он для тебя ничего не значит? Фух, но все же, почему ты выделила его? Не особо и выделила. Если ты правильно меня понял, скучно мне было. Помнишь, как 5 лет назад я одного слишком наглого парнишку опозорила на таком же балу? Вот и Крэбб вел себя похабно, так что я его и попыталась, протанцевать. Но танцует он неожиданно неплохо, должна признать. Что же касается дуэли, то, во-первых, он встал на защиту моей чести, ну, как это понимал сам, а во-вторых, мы, женщины, почти всю жизнь льем кровь ради мужчин и поэтому любим, когда они льют свою кровь за нас. Это нормально. Нагло, да ты это еще очень-очень мягко называешь то, что устроил на балу Мордридов Винсент. Вот и Драко говорил, что Крэбб, Блейз, я тебе что говорила, держись от Малфоев подальше. Но с кем мне тогда общаться? Не с Крэббом ли? Ты что, не понимаешь, что они легко втравят тебя в какое-нибудь нехорошее дело? Помни, что твой покойный отец... Лорд Забини, в свое время весьма в грубой и нелицеприятной форме отверг просьбу об ученичестве того самого мага, а Малфой был его преданным слугой, не говоря уже о том, что Крэбб, вообще-то, вассал Малфоя-младшего и обязан делать для него все, что этим блондинам будет угодно. Что молчишь? Ты меня понял? Да. А сделаешь? Леди строго посмотрела на своего сына, чья слизеринская уклончивость в формулировках ей была отлично известна. Впрочем, слизеринская ли? Забини и сама умела отвечать честно и прямо, но так, что спрашивающий либо ничего не понимал, либо понимал все совершенно не так, как на самом деле. «Ну постараюсь, во всяком случае, после того, как поставлю Крэбба на место. Не смей, дурак, забыл про Малфоев, еще не хватало давать этим интриганам такое шикарное основание для конфликта, как защита своего вассала. Кстати, что ты вообще знаешь о Крэббе? Вы с ним общаетесь?» «Знаю много, а общаться да как-то не особо. Пока был на Слизерине, да, а сейчас, он все же на этом смешном Хаффлпаффе». «Понятно», — задумчиво проговорила Забини, после чего выдала своему ребенку задание. «Знаешь, слей-ка в омут памяти воспоминания о Крэббе. Самые-самые, на твой взгляд, эффектные. Ну, мама, каникулы же, сын, тем более, много я и не прошу. Так, самую малость. Хорошо, хорошо, буркнул Блейз, после чего задал очередной вопрос. Мы льем кровь ради мужчин и поэтому любим, когда они льют кровь за нас. Это как? Я не понял, объясни. Хм, как быстро летит время. Летиция в очередной раз с умилением потрепала по кудрям Блейза. Ты, мой красавчик, такой большой уже вырос. Девчонки, поди, на моего милашку заглядываются, не так ли? С хитринкой спросила Илья Забини своего единственного сына. Причем тут это? Смутился он, что не помешало ему привычно дернуть головой, чтобы увернуться от ласки матери. Хм, пожалуй, уже пора, да, задумчиво пробормотала себе под нос Мария, после чего окинула Блейза каким-то оценивающим, хищным взглядом. Что? Напрягся он. Малыш, а ты помнишь Италию, мою тетю Розу и ее? Хм, пансион для девочек? Помню, отвернул голову в сторону Забини. Ах, какой ты у меня милый, когда краснеешь. Ладно, ладно, не злись. Я не просто так спрашиваю. Как ты думаешь, не стоит ли нам этим летом опять туда съездить отдохнуть? Да и подружки твои, поди, наверняка соскучились. Тем более они подросли, и им наверняка есть, что тебе показать и чему научить. Мама, ну все, радость моя, беги. Она ссадила с колен уже не маленького юношу и, чтобы придать ускорение, игриво шлепнула его чуть ниже спины. Мама, беги, беги, твоей маме надо поработать. Разбор корреспонденции для мадам Забини в последние 10 лет всегда был тем еще развлечением, весьма похожим на тяжелую работу макдловского сапера. Писали ей много и часто, вот только приятного в получаемых письмах было редко и мало. Справедливо обиженные соперницы, завистницы, чересчур экзальтированные ведьмочки, желающие узнать секреты обольщения, и это не говоря уже о прошлых, настоящих и будущих поклонниках. Чего хорошего все они могли ей написать? Угрозы, оскорбления, слезы, мольбы, все это льстило лишь только по первости и уже довольно давно стало для леди Забини абсолютно неинтересно. Ничуть не более, чем чересчур наглые или скорбные разумом предложения от журналистов и писателей, пытающих сколотить свой литературный капитал на ее специфической славе. Вот и раскладывала Забини эти ворохи пергамента на тематические стопки, большей части которых суждено было сгореть в камине или быть развеянными в прах волшебной палочкой. Однако сегодня среди ежедневного мутного потока помоев три письма оказались резко необычными, весьма отличающимися от стандартных и по форме, и, частично, по смыслу. Например, вот это вот, написанное на дорогом пергаменте, принесенное анонимной почтовой совой. «Добрый день, к сожалению, я не могу назвать вам своего имени, но вы можете называть меня доброжелатель. Это вполне отражает смысл всего послания. Я действительно желаю только добра. Правда, новости у меня для вас, мадам Забини, не очень радостные. Ваше появление на последнем балу было, как всегда, по-настоящему приковывающим всеобщее внимание и воистину незабывающимся, но, увы, в этот раз это сослужило вам плохую службу. Да, ваша защита мощна и труднопреодолима, однако не существует ничего абсолютного, то есть так или иначе неразрушимого. К сожалению, в этот раз вы привлекли к себе внимание как раз тех волшебников, для кого ваша защита – серьезная, но не неприступная крепость. У них могут найтись, в том числе, и искренние добровольные жертвы, готовые принести свою жизнь на алтарь служения своим кумирам. Меня можно назвать вашим искренним поклонником, и поэтому я не хочу, чтобы с вами или с вашим сыном случилось что-то нехорошее. К сожалению, я не могу повлиять ни на одну из этих сторон, поэтому мне остается только попытаться уговорить вас. В приложенном к письму чеке банка Гринготтс вы увидите сумму 2000 галеонов. Этого хватит, чтобы в течение года попутешествовать по континенту и в разумных пределах ни в чем себе не отказывать. Если вы захотите продолжить свой отдых за пределами Британии, то я обещаю ежегодно отправлять аналогичную сумму на ваш личный счет. Прошу вас, в ложном чувстве защищенности не отмахивайтесь от моего предложения. Я желаю только добра, доброжелатель. Так, потянула мадам Забини, обмахиваясь пергаментом письма. И кто же это у нас такой вежливый и богатый? И кто так искренне желает добра? Правда, весьма красноречиво для понимающего взгляда умалчивая, кому именно. И у кого там, судя по рассказам сына, дочка беззаветно втрескалась в Крэбба. Ну-ну, лорд Дэвис, как прозрачно. Впрочем, на то и расчет, прячется он, скорее, от случайной публичной известности. Или просто не хочет, чтобы жена за переписку с весьма знаменитой обольстительницей ему что-нибудь не лишнее оторвала. Хм, Вот так вопрос, стоит ли 2000 галеонов в год жизни в этой туманной, холодной и чопорной Британии, вообще, если провести за границей несколько лет, то набежит серьезное состояние, и его мне предлагают за что, однако, я оскорблена, кто бы мог подумать, мне предлагают деньги не за, как обычно, яркую ночь, не за любовь, не за замужество, а за то, чтобы я держалась подальше, как низко я пала, постарела, видимо, да, настолько постарела, что уже малолетками интересоваться стала. Хорошо, что сын этого не слышит. Да уж, ладно, она бросила письмо на столик и взяла следующее. Посмотрим, что пишут другие. Второе письмо было по смыслу полностью идентично первому, только более пространное, и денег приложено не было. Хотя, глядя на поставленную в конце письма короткую подпись известного скромника и нестяжателя, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, кавалер ордена Мерлина первой степени, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, мастер трансфигурации Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, удивляться этому не приходилось. Политикам такой монструозной мощи редко приходилось кого-нибудь покупать банально деньгами, ведь иногда достаточно слегка, для них слегка, просто нажать. Третье письмо оказалось самым коротким и самым незавуалированно угрожающим. «Слушай меня внимательно, ведьма, немедленно убирайся из страны и не появляйся здесь ближайшие лет 5, иначе тебе станет очень плохо. Да, я отлично знаю о защищающем тебя проклятии, но ты забываешь, что жизнь зачастую может быть такой, что о свидании с вечной леди долго и безнадежно молит. Например, если потерять красоту, питаясь в заточении отрубленными руками и ногами, своими, или частями тела своего сидящего рядом сына. Вместо подписи движущаяся картинка, черный череп, изо рта которого выползает змея, печально известная всем в магической Британии метка мрака. Хм, однако, мадам Забини расположила письма на журнальном столике, как три вытащенные из гадательной колоды карты. И что здесь прошлое, что настоящее и что будущее. Такой молодой юноша, а уже смог заинтересовать своей персоной столько разноплановых сил, задумалась она. Но в чем-то мои конфиденты действительно правы. Следует посетить всех своих друзей и подруг на континенте. Как раз года за 4 управлюсь, тем более круиз оплачен. А там, глядишь, и страсти слегка поулягутся. Отмщение – это хорошо, но жизнь все же гораздо лучше. А Крэп, конечно, нельзя сказать, что он меня оставил совершенно равнодушной. Все-таки первый в мире мужчина, который заинтересовался моим настоящим лицом, а не подобранной маской. Но, конечно, это совсем не повод рисковать своей жизнью и жизнью сына. Да и не девочка я уже, чтобы падать в объятия первого попавшегося на пути трепетного влюбленного, и не настолько стара, чтобы интересоваться малолетками. Кто бы лучше надоумил, как теперь понадежнее объяснить причину переезда на континент своему, как бы сказали в их Хогвартсе, не по-слизерински горячему сыну. Хотя, а что тут объяснять, я же обещала ему посещение пансиона в родной Италии, а Роза, если что, всегда меня прикроет, и деньги ей лишними не будут, и память о тех временах, когда мы делили одну маленькую комнатку у старой корги мадам Софи, зачастую значит даже поболее, чем родственные связи у так кичащихся ими англичанишек. Глава 38. Каникулы в печали. Только начал красиво жить, и деньги закончились, с издевательской иронией подумал я. Нет, достать деньги, чтобы оплатить в министерстве штраф, для меня проблемой не стало. Гоблины в лице моего поверенного Сребросмита, век бы его лживую морду не видеть, без проблем выдали мне в долг требуемую 1000 галеонов. Еще бы, по таким средневековым процентам что ж не дать-то? Более того, мне даже объяснять ничего не потребовалось, договор, как и кошелек с нужной суммой, уже лежали на столе в кабинете поверенного. Не лезут гоблины в дела магов, как же, угу, вот только руку на пульсе держат, плотно, на шейном. Проблема в том, что деньги в долг, такая неприятная вещь, берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Я и в прошлой-то жизни умудрился прожить так, чтобы обойтись без внушительных заемных сумм, хотя временами это было весьма и весьма непросто, а тут вот лишился кредитной невинности. И беда здесь не только и не столько в том, что придется отдавать больше, чем взял, а в том, что пока я не отдам предыдущий кредит, нового мне гоблины не дадут. Хоть медный кнат остался должен, хоть 100 000 золотых, без разницы, такое у них правило. То есть теперь у меня нет больше в запасе 100% верного варианта, где можно быстро и надежно занять. И судя по тому, что Логан Крэп предпочел продать сына в Эсквайр и Малфою, но не брать денег у гоблинов, ситуация с таким долгом чем-то для мага весьма и весьма опасна. Правда, непосредственно в данный момент мне на это все было абсолютно наплевать. Появилась у меня более важная проблема – Летиция Мария Иллирия Забини, без которой я теперь не могу жить, о которой все мои мысли, и которая разбила мне сердце, грубо и жестко отвергнув на балу. Впрочем, не так уж все и страшно, как кажется на первый взгляд. Мне уже не 10 и даже не 15, чтобы, получив афронт, сбежать и плакать где-нибудь в уголке. Проходил я это в свое время, ничего путного в итоге из этого не выходит. Так что поступим нормально, по-взрослому, а именно, встретимся, даже если меня не хотят видеть, еще раз и попробуем объясниться. Уж что-что, а понять и принять логически противоречивую максиму, если ты прав, пойди и извинись в отношении общения с женщинами, я в прошлой жизни успел. Я прав, великолепно тешит себелюбие, но только такая вот чрезмерная гордость, лживая и ревнивая сука, которая в итоге оказывается единственным спутником своего хозяина. А меня такое развитие событий совершенно не устраивает. Не стоит повторять прошлых ошибок. Тем более, у женщин очень часто по 7 пятниц на неделе. Мало ли, что и как у нее в голове сложилось в тот вечер. Может, дни у нее те самые, или просто я ей на первый взгляд не понравился чем-то, или слышала она обо мне какую-нибудь грязную сплетню, или еще какая-нибудь такая ничего не значащая мелочь. И что, из-за этого терять ту, что для меня все, а потом всю оставшуюся жизнь мучиться и медленно сходить с ума? Нет уж, будем работать. С чего следует начать? Конечно же, со своей внешности. Сказано, сделано. Первый раз после попадания сюда я посмотрел на себя в зеркало, непривычно функционально, все ли чисто и нормально сидит, а с точки зрения мужской привлекательности, и увиденное меня совсем не порадовало. Конечно, ничего общего с канонным хряком я уже не имел, об этом позаботились 2 лета пустынного солнца и названа двоюродная сестра Лусера. Да, подрос, да, тело подтянутое и в тонусе. Да, стал плавнее и изящнее двигаться, но внешность. На голове хилые редкие волосы серого цвета, из-за слабости которых я стригся максимально коротко. Когда-то круглое фас лицо теперь стало больше напоминать искаженный пятиугольник. Узковатый и невысокий лоб, широкие и острые выпирающие скулы, слабый узкий подбородок. Про профиль я даже не вспоминаю, чтобы лишний раз не расстраиваться. Ушедший жир. Конечно, это хорошо, но он оставил на лице после себя провалы щек и визуально ставшие глубоко ввалившимися глаза, довершали красоту крупной неправильной формы носа и узкие, всегда поджатые губы. Короче, если вспоминать фильм «Канон», то из всех играющих там актеров я больше всего был похож на молодой вариант Уолдена Макнира, только губы тоньше и не такая изящная прическа, и не настолько здоровый шнобель. Мда, в женский журнал с такой хари я никогда не попаду. Не Локхарт я, увы, совсем не Локхарт, и как вообще очень даже не страшненькая Дэвис на меня запала. Не, зов крови, это страшно, полюбишь даже такого урода, как я, мда. Впрочем, здоровая самокритичность не должна перерастать в болезненное самоуничижение, подумал я и отвернулся от зеркала. Я вполне попадаю в каноны мужской красоты, я красивее обезьяны, так что у меня есть все шансы, а раз так, то нужно срочно увидеть ее и сказать ей все самое важное. Конечно, незваный гость хуже татарина, но, я думаю, после всего случившегося на балу заявиться без приглашения не будет такой уж большой наглостью. В конце концов, я же за ее честь бился на дуэли, а для завязки разговора можно искренне извиниться. Сказано, сделано. Поев, попив, я стал напряженно готовиться к свиданию. Привел себя в порядок, послал домовушку в магазин за конфетами, цветами и вином, благо деньги на мелочи у меня еще от щедрот иудейского наследства все же оставались. Дождался возвращения Лотты, накинул на себя мантию, преобразовал ее в костюм-тройку, еще раз посмотрелся в зеркало, взял в одну руку гостинцы, в другую – щепоть дымолетного порошка, кинул его в камин, громко произнес «Забини Мэннер», сделал шаг вперед и уперся носом в стену своего камина. Повторив попытку несколько раз с различными вариантами названия жилища моей пантеры, я понял, что проблема тут не в том, что я не знаю его точного наименования, а в том, что меня банально не пускает каминная сеть. Судя по всему, либо дом Забини был отключен от нее вообще, что навряд ли, либо, чтобы попасть в ее, как и в мой мэнер, следовало получить соответствующий допуск, которого у меня, понятное дело, не было. Что ж, раз меня не пускают попеть серенады под окном, то, быть может, сначала следует извиниться не лично, а письменно. И зайти в дверь, вскоре вылетела моя почтовая сова, держа в когтях письмо с искренними извинениями и приглашением в Крэпт-Мэннер для уважаемой леди Забини и для ее сына. Или, если мое приглашение принять по каким-либо причинам было невозможно, с откровенным напрашиванием в гости. Сова вернулась обратно к вечеру. Нераспечатанное письмо все так же болталось у нее в лапах. Меня не хотели видеть от слова вообще, но это не преграда для любящего сердца. Сердца, которое истекает кровью от полученной раны. И чтобы вернуться в рай, я был готов на все. Днем я целыми днями гулял по Тавистоку, небольшому городку на юге Англии, где, как говорил Забини на первом курсе, должен был располагаться их мэнор, а вечерами сочинял все более проникновенные извинения и признания в любви. Мне еще повезло, что в Тавистоке оказалась лавка, которую держал старый слабенький волшебник, то есть был дымолетный камин. Иначе, боюсь, я спустил бы все оставшиеся деньги на катание на ночном рыцаре. Впрочем, экономией денег на дорогу мое везение исчерпывалось. Букеты вяли и выбрасывались. Письма, так и не распечатанные, отправлялись в горящий камин, а сам я, усталый, засыпал, чтобы на завтра все опять безрезультатно повторить. А все потому, что скрытые чарами ненаносимости или тем же Фиделиусом Мэннер найти просто так вот, бродя по улицам, абсолютно нереально. Оставалось только ждать начала учебы, где можно было для передачи и получения весточки припереть к стенке моего будущего пасынка. Черт бы побрал эти высокие чувства. Как я ненавижу это все. Это внезапно ниоткуда взявшаяся в самый неподходящий момент вторая половинка, это чувство полнейшей беспомощности и потери контроля над собой. Этот сладкий наркотик, которого хочется еще и еще. И эта боль, которая неожиданно поселилась у меня в груди. Больше всего происходящее напоминает ситуацию со старой раной. Боль, к которой привык, с которой давно сжился, которую уже даже не замечаешь, она всегда с тобой, она часть тебя. А потом раз, и кольнулся болеутоляющим. И на полчаса та боль, которая вроде бы стала частью тебя, пропадает, и внезапно осознаешь, как легко и приятно жить, а потом боль возвращается, разъяренная твоим предательством, с новой, дикой силой. И привыкнуть к ней снова, далеко не такой уж простой, быстрый и приятный процесс. Есть мне с чем сравнить, очень похожие ощущения. Ненавижу любовь. От безделья решил почитать в родовой библиотеке про площадные защитные заклинания и начал с пресловутого Фиделиуса. Несмотря на расстроенные чувства, много и весело смеялся. Это ведь так смешно, что великий и непревзойденный Фиделиус, по мнению моих современников, вершина защитных заклинаний, в древности на самом деле предназначался для сокрытия путешественникам своей палатки. И все, нет, конечно, с одной стороны Фиделиус просто великолепен. Невозможность найти защищенную им территорию ни магом, ни маглом. Невозможность пройти на защищаемую территорию. Не требуется никаких дополнительных действий для поддержки данного защитного заклинания. Как же так тогда? Получается, основатели были настолько тупыми магами, что не догадались наложить Фиделиус на Хогвартс. Нет, просто есть маленький такой нюанс. За деревьями удобства и мощи данного защитного заклинания забывают о лесе главного неудобства Фиделиуса, а именно, что случается с защищенной территорией после того, как хранитель умирает, а ничего не случается. Защита остается на месте ровно до тех пор, пока не истощится вся вложенная в заклинание магия. А это, в зависимости от того, какой силой и опыта маг ставил защиту, не менее сотни другой лет. Что же в этом такого плохого? Наоборот, вроде бы прекрасно, надежно, мощно. А то плохо, что как дальше-то расширять список доступа. Дедушка боялся за свою жизнь, накрыл замок Фиделиусом и был хранителем. Спокойно прожил и умер, не дождавшись внуков. Следующему поколению не войти в родовой мэнор. Накрыл Фиделиусом нычку, да, ее никто не найдет, даже твои наследники. В каноне, плохо помню уже, это было объяснено как-то мутно. Вроде того, что после смерти хранителя хранителями становятся все те, кто имел доступ в защищенную Фиделиусом зону. Вообще все, или только те, кто был внутри в момент смерти хранителя, не знаю. В реальности, естественно, такого бреда не было. Нужно не знать принципы построения защитных контуров или хотя бы логику магических клятв и обетов, чтобы в такую ересь верить. Да даже насквозь простейший, Насквозь магдловский здравый смысл намекает, что если бы Фиделиус работал именно по такому принципу, то ни поимка, ни привлечение на свою сторону, а именно гораздо более простое со всех сторон убийство хранителя становилось бы целью любого атакующего поместья. Естественно, важности и опасности звания хранителя все узнанное ничуть не умаляло. Даже наоборот, так как по большому счету такой маг становился смертником. И чтобы в такой ситуации выжить, нужно иметь отличные боевые навыки, либо великолепно уметь прятаться. Не под тем же Фиделиусом. Хвост, да-да, не такие уж и дураки были Поттеры. Ну и напоследок, только хранитель мог совместно с другим, очень сильным магом снять защиту. Хорошо еще, что ритуал наложения Фиделиуса был с кучей «если», обязательно «но», которые практически не позволяли использовать его в качестве нападения. А то так легко бы было лишать хозяев их домов или плодить тюрьмы почище Азкабана. Кстати, насчет этого, читая справочники, я натолкнулся на следующий рассказ из новейшей магической истории. Когда итальянские маги в свое время возрождали свою магическую традицию, произошел довольно-таки курьезный случай, связанный как раз с Фиделиусом. Правда, курьезным его можно назвать только с чисто академической позиции урока на тему применения защитных заклинаний большой мощности, а так, история оказалась весьма трагичной. Один ушлый приезжий в Италию немец, отпрыск обедневшего магического рода, решил сколотить свою маленькую империю, а начать решил вполне банально, со школы магии. Для этого он отобрал молодых итальянских магов первого поколения, в основном лет им было до 15, ибо старшие уже представляли угрозу для позиции лидера, и поместил их в один из старинных магических особняков неподалеку от Рима. В частности, мэнор был прикрыт мощным, наложенным с помощью приглашенного из Франции мага, Фиделиусом. Хранителем был сам немец. Помимо этого, чтобы ученики, они же будущая армия, не разбежались раньше времени, новоявленная школа магии изнутри была окружена мощными отталкивающими чарами. Снабжением всем необходимым собирался заниматься сам немец с помощью домовых эльфов. Вроде бы идеальная школа тюремного типа, предусматривающая все возможные проблемы, увы, но нет. К сожалению, предусмотреть все невозможно. Успел ли эту истину осознать ректор, пока, поскользнувшись на верхней ступеньке длинной лестницы, летел вниз навстречу пробившему ему голову острому углу, неизвестно. Зато известно, что стало с этим пансионом. Римско-католическая церковь оказалась настолько тонким троллем, что без всяких купюр, после копирования, конечно же, передала все найденные во внезапно открывшемся мэноре записи магам. Наверное, надеясь на то, что те ужаснутся тем, что совершили. А там было чем. Сначала у детей магов было все хорошо. После непродолжительной гражданской войны был найден новый вождь, и оставшиеся в живых стали строить свое новое магическое общество. И даже успешно строили его в течение 10 лет, сначала восстановив, а потом даже превзойдя начальную численность. А потом на счету немца кончились деньги. И эльфы перестали приносить запертым в мэноре детям и взрослым еду. Эльфам приказали еду воровать. Дети были не городскими и смогли поднять пашню вместо газонов и кустов мэнора, воспользовавшись ворованными эльфами семенами, и, быть может, даже что-нибудь бы и вырастили, если бы откровенно доставших непрерывным воровством домовых эльфов не перебили. Архивисты церковников были настолько любезны, что приложили к документам газетный листок того времени, рассказывающий историю о дерзких карликах, воровавших еду в замке одного из аристократов, и описывались оставшиеся после сработавшей ловушки тела. Последний, самый сильный маг той школы пережил последнего эльфа, судя по дневнику, на целых 200 дней, и умер от голода, потому что с костей других магов не мог соскоблить уже ни единого волоконца мяса. Впрочем, это хоть и самый лютый, но далеко не единичный случай. В книгах приводятся и другие примеры, как неблагоразумно наложенный на мэнор Фиделиус становился причиной трагедии. Например, немногочисленная семья, родители по какой-нибудь причине погибли, а сам ребенок, оставленный на попечение домовых эльфов, вырастал своеобразным Маугли. Маг, взрослевший без нормальной социальной среды, имея в качестве примера для подражания полусумасшедших карликов. Судя по колдографиям, это такой же гротеск, как, например, человек, воспитанный волками. Так что Поттеру еще повезло, что Волдеморт, видимо, именно снял с дома Фиделиус, а не прошел сквозь него. А то пока имеющие доступ в дом Поттеров фениксовцы спохватились бы, Малыш мог уже умереть от голода. Вот так за скорбными прогулками и чтением по вечерам средневековых трагедий прошли все каникулы. Оставалось только надеяться, что все происходящее со мной безумство, все же приворот, и скорое возвращение в Хогвартс, как и в прошлый раз, исцелит меня. Глава 39. Барти. Увы, в этот раз мои ожидания не оправдались. Возвращение в Хогвартс не принесло мне ожидаемого облегчения. Болезненная тяга к леди Забине ничуть не утихла. Защитная печать работала, но ничего не могла сделать с моими чувствами. Истинными чувствами. И это было невероятно пугающе и восхитительно. Пугающе, потеря контроля, а восхитительно. Кто любил, тот легко поймет, а тому, который никогда не любил, у кого в груди вместо сердца мертвый кусок камня или льда, тому это и не нужно. Как же я всю жизнь искренне завидовал таким людям. Слишком много проблем по жизни у меня случалось из-за чрезмерной отзывчивости, а мертвому куску камня все откровенно по барабану. Как это ни прискорбно, но жить злым гораздо проще и не напряжнее, чем добрым. Быть добрым, быть слишком сильным и слишком требовательным к себе. Уродский мир. Как я и подозревал, в этой маленькой деревне, я имею в виду магическую Британию, все уже все знали, со всеми вытекающими из этого последствиями. Бедная Трейси только взглянула на меня издалека и с блестящими от слез глазами убежала прочь. Мне по-человечески ее было жаль, но помочь ей я ничем не мог. Хаффлпаффцы проявили истинно хаффлпаффское участие и пытались хоть как-то поддержать меня. Причем, что самое удивительное, в основном меня старались утешить девушки, а не парни. Ох уж эта пресловутая женская солидарность. Парни наоборот, аккуратно и корректно, по-хаффлпаффски, завидовали мне. Глупцы. Чему тут завидовать? Впрочем, было из этого правила и одно исключение. С совершенно неожиданным пылом и возмущением на меня насел Эрнест Макмиллан. Как? Ну как так можно, Винсент? Взывал он к моему разуму. Что я не так сделал? Да все. Крик души Эрни услышали все сидящие в гостиной Хаффлпаффа. «Поясни», — опрометчиво попросил я и в ответ получил развернутую лекцию по праву магической Британии. Один лишь только перечень моих ошибок заставил меня скрежетать зубами от невозможности вернуться в прошлое и дать себе подсказку, а список упущенных возможностей и вовсе вгонял в краску стыда и гнева. Пришлось выделить время и потратить несколько вечеров на хотя бы поверхностное ознакомление с настолько важным предметом. Ведь, как известно, незнание законов от ответственности не освобождает, а знание, иногда наоборот. Эх, где была моя голова раньше? Эрни, кстати, молодец. Так четко и доходчиво объяснять сложные вещи может далеко не каждый профессор, не говоря уже о 15-летнем юноше. Аристократические породы и воспитание во всей красе, да. В ответе ли сын за отца? Некоторые говорят, что нет. А отвечает ли за тетю племянница? Еще как отвечает. Понаблюдав на процессе, как легко икона непредвзятости топит неугодного министерству, причем используя его любимые законы, Эрни, похоже, свои розовые очки спустил в унитаз, а вместе с ними излишне трепетное отношение к подруге Сьюзен. Нет, нельзя сказать, что у них началась война, но отношения заметно похолодели. И кто в этом, не без некой логики, оказывается назначен виноватым? Правильно, естественно, никто иной, как бедный Винсент Крэп. Кстати, после каникул Боунс-младшая мне без своей компаньонки Ханны вообще ни разу не попадалась. Боится дура. Не понимает, что ли, что своей опаской она оскорбляет меня гораздо сильнее, чем показным неудовольствием. Будто у меня когда-нибудь на нее поднимется рука. С потенциальным приемным сыном новых, более близких отношений у меня не сложилось. Более того, тот чуть было не набросился на меня с кулаками, хорошо еще Нотт и Гойл его удержали. Говорить со мной Забини отказался наотрез, хотя я сделал все возможное, чтобы не ссориться и упросить его хотя бы передать письмо своей матери. Я бы реакцию Блейза, поставив себя в этой ситуации на его место, понял и полностью одобрил, если бы не тот факт, что сейчас его юношеская гордость и спесь стояла преградой между мной и моим счастьем, и только понимание того простого факта, что начинать отношения с женщиной, искалечив ее единственного и любимого сына, как-то слегка бесперспективно, скажу так. Естественно, в Хогвартсе, как и везде, тоже существовали люди, ну или маги, без разницы, живущие по принципу «падающего, толкни». Рон Уизли не мог остаться в стороне от такой шикарной возможности поглумиться над человеком, находящимся сейчас в тяжелой жизненной ситуации. Скажу честно, На данный момент я против рыжих ничего не имел, так как все свои долги они мне отдали. Ну, почти все, это если их младшую и Василиска вспомнить. Да, Уизли мне были и продолжают быть неприятны, как неприятны шакалы или опарыши, но я не собирался свою личную неприязнь переводить в прикладную плоскость. Во всяком случае, пока они снова не заденут лично меня. От юношеского максимализма, выражающегося в неуемном желании непрерывно сражаться с ветряными мельницами, я избавился в слишком зрелом возрасте, так что этот жизненный урок был еще относительно свеж. Бог с ними, с рыжими крысами, и без их воспитания мне есть чем заняться, думал я. Зато вот Рон, судя по всему, имел по этому вопросу совершенно противоположное мнение. Не знаю я, с чего бы это он так осмелел. Быть может, удачная попытка травли Поттера взвинтила самооценку до невиданных высот и отбила ему память, а может, на зимних праздниках он перебрал домашние наливки, или близнецы протестировали на младшем братишке очередную свою веселую шутку. Могла и старая ссора после второго курса всплыть, хрен его знает, что там в рыжих головах творится, однако факт есть факт. Рон посмел на меня наехать. После первого обеда Уизли младший номер 6, в сопровождении своих закадычных приятелей Финнигана и Томаса, как бы случайно пересекся со мной в коридоре. Шестерка со своими шестерками преградила нам троим проход. Стоявший чуть впереди своих компаньонов Уизли глумливо ухмыльнулся и произнес, небрежно помахивая заранее приготовленной волшебной палочкой: «Я слышал, что вы, мистер», с максимально для него возможным презрением выделил он это слово, но до чопорного Снейпа или правильно воспитанного Малфоя, которого он явно сейчас и пытался скопировать, рыжему было как до Китая раком, крэп, весьма и весьма, как это говорят маглорожденные, утонченная личность. Мало вам увлечений некоторыми мальчиками-ривенкловцами, так ты еще ко всему прочему оказался любителем перезрелых ша. Хайререр, договорить бранное слово Уизли не успел. Сделав очень быстрый шаг вперед, я с такой силой сжал ему правой рукой горло, что тот не то что ругаться, хрипеть не мог. Про то, что мы оба вообще-то маги, и я, и он забыли. Я, в приступе бешенства, который моментально стер благоприобретенные рефлексы волшебника чуть что хвататься за волшебную палочку, Арон, потому что обеими руками пытался отодрать от своей шеи мою руку. Мы оба настолько сильно вцепились друг в друга, что и Томас с Финниганом, точно так же, как и мои Макмиллан с Финч-Флитчли, вынуждены были растаскивать нас по-магловски руками. Благодаря тому, что делали они это очень несогласованно, я умудрился подставить Уизли подножку, опрокинуть его на пол, с удовольствием по ходу дела в этот пол вмяв, и вцепиться в горло уже двумя руками. Я вырезал язык и взорвал сердце предыдущему, орал я прямо в лицо лежащему Уизли, кто попробовал оскорбить меня так. Хочешь стать следующим? Ну, давай, ступифай. Меня отшвырнуло от Уизли. Совсем очумел, разозленный Дикгари убрал волшебную палочку. А вы что стоите и смотрите? Он же задушил бы его. Уизли, ты как? Склонился Седрик над Гриффиндорцем. Отстань. Просипел Уизли и оттолкнул руку Седрика. За психом своим лучше следи. Чертово смертожорское отродье, потирал Рон горло. Он совсем без тормозов, добавил Финниган. Да на него намордник надевать пора, согласился Томас. Мы все расскажем МакГонагаллу. 10 баллов с Хаффлпаффа. Седрик воистину был хорошо подкованным старостой и отлично знал, что дважды за одно и то же не наказывают. И 5 с Гриффиндора. Помолчите, сами хороши, что не остановили Уизли. Куда он вообще лез? Или не знаете, кто такой Крэп? Молчите, вот и молчите тогда дальше. А лучше, возьмите пострадавшего товарища и отведите его в больничное крыло, приказал Седрик. Гриффиндорцы, что-то тихо ворча под нос, подняли с пола своего приятеля, подхватили его под руки и наполовину повели, наполовину потащили несдержанного на язык шестого в вотчину мадам Помфри. Ренервейт, мистер Крэп. Седрик присел рядом со мной. Как староста факультета я запрещаю тебе калечить учеников, даже если они совершенно не дружат с головой. Пожалуйста, уже не так официально, мягче, глава моей охранной дружины, держи себя в руках. Винс, помог подняться мне Дикгари. Ну давай, возьми себя в руки. Я понимаю, тебе сейчас непросто, но это не повод срываться на идиотов. Мне не их жалко, а тебя. Мало, что ли, у тебя сейчас проблем, чтобы добавлять к ним еще и это. Ты слышишь меня? Хорошо, кивнул я головой. Я постараюсь. Винсент, ладно, буду держать себя в руках. Вот только как я не старался, Сдержать свое обещание у меня получалось далеко не всегда. Все вокруг, и дети, и профессора, абсолютно все как сговорились только и делать, что непрерывно задевать меня. Темы насмешек были разные. И сам факт, что я влюбился в женщину значительно старше себя, знали бы они, что совсем не старше, а как минимум, в ровесницу. И то, что я регулярно, каждый вечер посылаю леди Забини письма из Хогвартса, впрочем, смеялись над этим только совсем пацаны, юноши постарше не смеялись им, из зависти к такому вниманию к своей возлюбленной, выносили мозг их пасси. Естественно, реакция на раздражители у меня была, ХМ, соответствующая. И из-за этих естественных реакций факультет заметно потерял в баллах, а в отношениях с деканами, особенно факультета Гриффиндор, сильно похолодало. Любопытный факт, Дамблдор меня не трогал, совсем, либо сам знает, что такое любовь опаляющая, либо данная ситуация его абсолютно устраивала. Тут для меня главное, не стать заменой Драко в курящении Поттера. Зато остальные преподаватели продолжали пытаться приструнить меня, взывая к самоконтролю, сейчас взявшему отпуск по болезни, и стыдя иностранными гостями. Пытаться, потому что ничего другого, действенного, взрослому лорду сделать они согласно кодексу не могли. Попытки их, кстати, оставались по большей части безрезультатными. А что я мог сделать? Есть болезни, которыми следует переболеть в детском или юношеском возрасте. Потому что во взрослом они приводят к серьезным осложнениям в психике, общественном положении или содержимом кошелька. А такая, в 100 раз сильнее, чем классическая первая, навеянная магией любовь по степени воздействия вообще сродни по последствиям с легилименцией от Волдеморта и основателей вместе взятых. Чертовы чувства, а ведь я так надеялся, что задавил этот розовый туман еще лет 15 назад. В итоге произошло то, чего рано или поздно следовало ожидать. Подождав пару недель и видя, что все словесные уговоры бесполезны, на меня нажали тем, кто с одной стороны имел у меня хоть какой-то авторитет, а с другой, был ежегодным расходным материалом. Да-да-да, профессором Зати, Моуди Краучем, именно им самым, в один тяжелый, скучный и беспросветный без моей леди субботний день Моуди отловил меня после обеда и отвел в уголок. Так, хватит киснуть, лорд не любит сопляков, которые не умеют держать себя в руках, и неважно, по каким именно причинам, убил ли кого, умер ли кто у тебя, без разницы, а поэтому, раз ты не можешь справиться сам, меня просили тебе помочь, собирайся, надевай нормальную одежду, и пойдем. Перейдя по каминной сети в бар Тома, мы, к моему глубочайшему удивлению, из него выходить не собирались, молча поднялись на второй этаж, где сдавались комнаты, молча сели за стол. Я не успел еще внимательно осмотреть весьма неплохую для такого задрипанного кабака обстановку, как после стука и короткой разрешающей реплики Крауча открылась дверь. В номер молча зашел хозяин, поставил на стол огромный поднос с тарелками и бутылками и также молча ушел, плотно закрыв за собой дверь. Крауч навесил на дверь какое-то запирающее заклятие, после чего с довольной ухмылкой глотнул из небольшой мензурки, которую вытащил из одного из карманов, которые во множестве усеивали одежду старого опытного Аврора. Правда, ухмылка очень быстро пропала, сменившись гримасой отвращения и боли. Даже просто наблюдать обратное превращение – удовольствие не из самых приятных, а уж отходить от оборотного зелья. По себе помню, как это не здорово. Фу, ну и мерзость. Передернулся Барти и стал из безразмерного мешка швырять на пол нормальную одежду. Что оборотка, что это вот зелье, возвращающее в естественную форму. Быстро одевшись и с удовольствием подвигавшись в своем настоящем теле, Крауч наконец вернулся за стол и бухнулся в кресло. Хорошо-то как, запомни на будущее, никогда не принимай оборотку больше, чем 3 суток подряд. Иначе, а впрочем, тебе-то что до этого, давай лучше. Барти протянул руку, схватил первую попавшуюся бутылку, свернул ей голову и быстро разлил напиток по бокалам, расслабимся. Бери, протянул он мне один. Ну, Барти поднял свой бокал, за возвращение господина, до дна. Я поднес жидкость со смутно знакомым запахом ко рту и, повторяя за Краучем, залпом проглотил ее и, поперхнувшись, выплюнул почти половину обратно. Сливочное пиво или максимум вино, вот что по моим прикидкам могло оказаться в стакане, принимая во внимание мой сопливый возраст. Но вот чего уж точно там не могло быть, так это самого настоящего крепкого джина. Пытаясь продышаться и остудить обожженное горло, я укоризненно посмотрел на Барти, на что в ответ тот лишь весело рассмеялся. Ха, это тебе, парень, не магический огневиски, который, несмотря на свою крепость, пьется мягче сливочного пива. Это классический магловский горлодер. То самое, что так нужно тебе сейчас, чтобы прийти в себя. Водка или блядея, как мне когда-то говорил Долохов, это лучшие лекарства от разбитого сердца. Но я не хочу. Заткнись и молча слушай то, что тебе говорит старший и гораздо более опытный товарищ. Ты в своем крайнем эгоцентризме думаешь, что только ты, единственный на всем свете, оказался с разбитым сердцем. Думаешь, другие до тебя никогда не были отвергнуты, а теперь ты сидишь тут и хнычешь, вместо того, чтобы либо пойти и решить свои проблемы, либо, как, пойти и трахнуть ее, либо, если силенок нет, упиться отворотным, чтобы из всех дыр у тебя оно хлистало. Ха-ха-ха, неужели я таким смешным был тогда, бля, стыдоба-то какая. Действительно, со стороны это так по-детски выглядит, что просто жуть, блин. А если бы я сейчас был во взрослом теле, как бы противно это выглядело тогда. Фу, ненавижу любовь, одни только проблемы от нее, да еще и этот, советчик, бля, нашелся. Вот только, поучать других, все мы умные, а справиться с самим собой, подумал я и спросил. Раз уж ты такой умный, то поведай мне, как справился ты сам, если, конечно, ты когда-нибудь любил. Хм, смутился Барти. Там, ну, неважно, что, не смог трахнуть. Нет, она чистокровная из древней семьи, и замужем, и обеты при свадьбе приносились, сам понимаешь, не изменить. Ну и, в кого же ты был влюблен, неважно, жизнь с ней и так поступила достаточно жестоко, чтобы еще и отвлекать ее своей любовью. И кто бы что бы там ни говорил, она не всегда была такой. Барти тихо пробормотал последнюю фразу себе под нос. Но это совсем не важно. Важно то, что у тебя ситуация совершенно другая. Я пробовал, но с ней никак не связаться. Даже не поговорить, не то что трахнуть. И что, так и будешь тут сидеть в слезах. Когда это я плакал? Ну не плакал, так бесился. Так дело не пойдет. Давай, Барти налил мне полный бокал джина и пихнул в руку. Пей и изливай душу. Выплесни это из себя, и тебе станет легче. С чего бы это? Удивился я. Ну не был Крауч мне не только близким, а хотя бы и просто другом, чтобы я мог допустить использование его жилетки для вытирания своих соплей. Пей. Или я наложу на тебя империя, и ты упьешься принудительно. А потом, когда ты дойдешь до нужной кондиции, пойдем к девкам. Приласкают тебя, глядишь, все как рукой снимет. Да и в Азкабане будет что вспомнить, если что. Когда нет дементоров, там очень скучно. Но я не собираюсь. Ха, постоянная бдительность, но даже она все равно не спасет тебя, в случае чего. Думаешь, все, кто попал в Азкабан, заранее планировали там оказаться? Не еет, я помню, как про это как-то говорил Долохов. Что-то вроде от нищеты и Азкабана не клянись, так как-то звучит их московитская поговорка. Но, твой выбор, Барти нацелил на меня внезапно появившуюся в его руках волшебную палочку. Пьешь сам или? Сам, но только, чур. Ты со мной, ха, думаешь, спать меня, ну-ну, посмотрим, подумал я про себя, уж что-что, но я пьяным могу не держаться на ногах, зато держу свой мозг на привязи, всегда, увы мне, к сожалению, опьянение, многоплановый, психофизиологический процесс, как бы я ни хвастался тем, что в прошлой своей жизни мог легко держать водочный удар, в силу современного состояния моей тушки от чисто биологического влияния этанола на клетки мозга деться мне было некуда. И, соответственно, рано или поздно опьянение все же накрыло меня с головой. Сколько мы пили, не помню, так как ощутимый кусок памяти остался потерянным. Какие-то куски вспомнились, но весьма и весьма фрагментарно. Как они меня, ик, все достали. Убить бы их все еех. Так, понятно. Пей. Провал в памяти. Но, она такая, несу я заплетающимся языком какой-то полусвязный розовый бред. Ага, на, пей. Опять провал в памяти. Ты бы знал, как, ик, мне сейчас, хнык, плохо. И что, ты жив и здоров. При магии, на свободе. Учись ценить то, что имеешь. Здесь и сейчас. Когда-нибудь у тебя обязательно настанет в жизни по-настоящему тяжелый момент. Вот тогда и будешь, хех, сокрушаться. От тебя это никуда не уйдет. Поверь, а сейчас живи в свое удовольствие, пей. Последовал очень длинный провал в памяти, так как в следующий раз я осознал себя уже затемно, стоящим перед зеркальной витриной какого-то магазина косой аллеи. Причем рожа и телосложение были уже не мои, как и незнакомым был маг, который придерживал меня за шиворот. «Ты кто?» почти не заплетающимся языком спросил я. «Постоянная бдительность», — подмигнул мне, похоже, это все же Барти. «Так, вроде отрезвляющее зелье подействовало. Давай, двигай ногами и запоминай дорогу, куда мы сейчас пойдем». Вскоре мы свернули с освещенной центральной улицы магического квартала в темные мрачные глубины Лютного. Наш путь лежал туда, где и днем-то очень легко нарваться на неприятности, а уж ночью, и как мной подспудно ожидалось, очень быстро эти самые неприятности нас нашли. «Эй вы, красавчики!» — преградила нам дорогу какая-то грязная темная фигура. «Ищите, где перепихнуться друг с другом?» Зло, рычащим хриплым голосом спросила она у нас. «Оставьте свои кошельки и, быть может, вы уйдете отсюда». «Брахиам Эминда». Фиолетовый лучик заклинания сорвался с палочки Барти и впился в грудь преградившему нам дорогу существу. Как-то среагировать не смогли ни я, ни грабитель. «Ауи!» Вопль дикой боли напавшего на нас очень быстро перешел в хрип и судорожные рывки руками и ногами. Судя по тому, как расплылась грудная клетка убийцы, мгновенно превратившегося в жертву, заклинание Крауча изъяло из нее все кости. «Запомни, местные уважают только силу. Убивая их без всяких стеснений, все равно за это никому не нужное отребье никто никогда не вступится. Многие отсюда, желая из крыс стать волками, в прошлом примкнули к повелителю. Вот только они не понимают, что крыса – это не состояние тела или отсутствие денег на нормальную жизнь. Крыса – это суть их грязных мерзких душонок. И что ни делай, ее не изменить. Даже купаясь в золоте, они остаются безродными грязнокровными крысами. Достойными только. Пощади и...» – прохрипел грабитель, но Крауч даже на мгновение в своей пафосной речи не запнулся. «Да ничего не достойными, Дефодя». Светлый лучик заклинания пронзил грудь обитателя Лютного и, подобно лому, зацепившему арбуз, расплескал ее, окропив нас с Барти мелкими брызгами крови. «Обожаю эту связку. Если заклинание применить просто к человеку, то получится либо синяк, либо небольшая ранка. Зато к такому вот, лишенному части костей, как по бубантюберу вредной соседки на зельеварении толстым учебником со всей силы хлопнуть. Эваниска, Эваниска». Больше никто нас не пытался ограбить. Более того, узкие улочки перед нами как вымерли, что вполне устроило и Барти, и меня. Вскоре мы подошли к темному, ничем не примечательному дому, дорогу к которому я вспомнить смогу, наверное, только после долгой работы с омутом памяти. «Значит так, запомни это место, шаловливая белка. Конечно, есть и гораздо более дешевые бордели, некоторые маги вообще предпочитают магловские, но из всех только в этом тебя не обворуют, не опоят приворотным, не продадут на ингредиенты, или не получишь какой-нибудь дрянной болезни, за наличие которой потом очень сильно будешь краснеть перед лекарем. Я, она, считай, это часть твоего обучения, или лечения, как тебе ближе. Но у меня, начал было я другую отмазку, но Крауч меня перебил. Не волнуйся о деньгах, считай, я тебя угощаю. В конце концов, еле слышно сам себе пробурчал он под нос, когда господин вернется, ему опять потребуются бойцы. Хватит мне быть простым боевиком, не тот у меня род. Нужно начинать набирать преданный молодняк. На этой оптимистичной ноте входная дверь тихонько отворилась, и мы вошли внутрь. Пройдя темный предбанник, причем я каким-то шестым чувством почуял, что там нас внимательно оценили охранники, мы оказались в большой, отлично освещенной и богато убранной комнате. Помпезный викторианский стиль, оказывается, можно превратить и в какое-то вот такое игривое подобие будуара куртизанки. «Добрый вечер, господа», — медово улыбнулась нам местная мадам, немолодая, но достаточно ухоженная женщина. «Присаживайтесь». Мягкие и удобные кресла приняли нас в свои объятия, а чтобы сидеть было не скучно, на журнальном столике перед нами появились бутылки и пара бокалов. «Интересно, а как называется домовой эльф, у которого дом Шалман?» «Публично домовой эльф, свойство идиотских мыслей таково, что они приходят в голову абсолютно без всякого осознанного на то желания. Ну, готов? Нет. Давай в другой раз. Молчи. И не валяй дурака. Что ты как девочка? Право слово. Но ведь это измена. Чушь. Ты что, женат уже? Или вы заключили договор? Тоже нет? Вот и не болтай тогда всякой ерунды. И все равно это неправильно. Мне тебя что, под империана бабу гнать? Другие бы на твоем месте вперед собственного радостного визга побежали бы. Ну, вы закончили свои разборки? Готовы наконец отдохнуть? Если нет, то советую свалить из моего заведения, иначе, видимо, бандерша, несмотря на свою приторную улыбку, терпением и вежливостью не отличалась. «Заткнись, ведьма!» Волшебная палочка в руках мага теперь указывала прямо на Бандершу. Крауч, как всегда, был образцом вежливости и куртуазности. Мадам, кстати, даже не дернулась. Как стояла, улыбаясь, так и продолжала стоять. «А хозяевам моего заведения ты скажешь то же самое? Они, знаешь ли, всепрощением не отличаются и найдут вас даже несмотря на принятую оборотку. Да мне плевать, знаешь, кто я?» С полоборота завелся и так далекий от психического равновесия Крауч. Мое правое запястье пронзил резкий укол боли. Магия долга жизни подсказывала, что тот, кому я должен, в опасности. Кайре, ба, тьфу, эй, учитель, успокойся и заткнись. Я пнул Крауча по щиколотке. Видя, что никакого результата нет, пришлось применить тяжелую артиллерию. Я перегнулся через пару подлокотников, частично притянул, частично потянулся поближе к его уху и громко прошептал: «Господин будет недоволен, если ты из-за своей несдержанности провалишь все дело». Это помогло, и Крауч наконец-то смог взять себя в руки. Поняв, что драки не будет и что вызванную охрану можно отпустить, Бандерша скрылась под конторкой, взяла что-то из невидимого ящика и кинула в нас с Краучем. «Значит так, вот, на колени к нам мягко приземлилась по одну пухлому томику. Выбирайте. Но так как вы здесь, судя по всему, впервые, предупреждаю, если вы надеетесь с помощью каких-нибудь ублюдочных зелий вроде вытяжки из яиц тролля или приемов типа заклинания Энгаргия увеличить свои члены, то будьте готовы заранее. Малышки вместо выбранного вами образа примут в процессе зелье с волоском обратившейся вейлы или уродины великанши. Я своих девочек калечить не дам. Да знаю я, знаю. Каждый раз ты одно и то же говоришь». В очередной раз попалился Краучи и открыл книжку. Интересно, Аборти-старший знает о невинных увлечениях своего сына? Впрочем, по сравнению с меткой это такая мелочь. Подумал я и по примеру Барти открыл местный приискурант. В альбоме, как и ожидалось, оказались веселые картинки. Движущиеся колдографии в данном конкретном случае были как нельзя кстати, позволяя насладиться роскошными формами разнообразных красавиц в самых что ни на есть откровенных позах и движениях. Поглядев немного на эти эротические псевдо-видеоролики, я за пояснением взглядом обратился к Краучу и мгновенно получил ответ, правда, совершенно не тот, которого ожидал. Ну что, насмотрелся. Крауч внимательно наблюдал за мной и, дождавшись, когда альбом закончится, вырвал его у меня из рук и разорвал пополам. Сделал он это, естественно, магией, невербальной и бесполочковой. Нас это не интересует. Отправляй своих полугоблинш под обороткой к уродцам из Лютного, а нам приведи пару блондинок, настоящих. А почему ты заказываешь именно блондинок? Быть может, я хочу совсем другую, удивился я. А то я не понимаю, что на брюнеток ты еще долго не взглянешь. Поверь старшему, хаем брату, сколько ни пробуй, ты все равно не найдешь среди них ее, а только одни лишь болезненные дешевые подделки. Я замер, пронзенный молнией догадки. Ну конечно, вот она, недостающая частичка мозаики. Вот теперь все сложилось. В крайнем удивлении, еще не веря себе, резко выдохнул. Не может быть. Так вот почему ты отправился к Лангбаттамам. Да, я бы пытал их снова и снова за то, что они сотворили с ней, твари. Завелся Барти и тут же остыл. Догадался? Да. А она знает? Нет. Крауч отвел взгляд. Быть может, если ты стесняешься сам сказать, можно было бы. Нет, ты, даже не думай сделать что-нибудь такое, Круция. Привычно бросил в меня непростительный Крауч. Вот только сейчас у нас был не очередной урок магии, на котором допустимость применения Круциатуса в воспитательных целях я, хоть и со скрипом, признавал, а обычная жизнь, где нет учителя и ученика, а есть двое равноправных мужчин. Поэтому я резко, ну, насколько мог, будучи весьма и весьма нетрезвым, дернулся в сторону, и красный лучик впился не в меня, а в цветастую обивку кресла. Интересно, а мебели бывает больно? Непроизвольно подумал я. Мадам, что характерно, на откровенное применение наказуемого министерством проклятия даже бровью не повела. Видимо, и не такое видела. А деньги соответствующие-то у вас есть? Поинтересовалась она, пока я ставил кресло на место. У меня дорогое заведение, и не по карману всяким галаштанным грязнокровкам. Ты забываешься. Сквип, Барти сказал это с такой силой, что даже меня почти передернуло. А вот мадам без всяких почти изрядно перекосила. Но не от страха, как я подумал вначале, нет, от злобы. Благородные, скривилась она, и впервые из-под ее маски вежливой хозяйки заведения вылезли настоящие чувства. «Как же я вас ненавижу!» «Ха!» — мерзко ухмыльнулся Крауч. «Но это не мешает тебе подкладывать своих малышек под нас. А если приплатить, так и сама готова лечь, как когда-то, вспомнить молодость, так сказать. Так что заткнись и делай, что я сказал. А может, ты все же убьешь его? Я обещаю сделать тебе хорошую скидку». Теперь мадам обращалась уже ко мне. «Тебе сегодня не повезло, он не может меня убить. На!» Барти кинул в мадам кошельком. Та ловко его перехватила и, развязав, высыпала на стол приличную горку золотых. Увидев более чем щедрое подношение, мадам успокоилась и, вызвав домовика, приказала: «Позови сюда Хильду и Эльзу». Эльф исчез, а мадам с безразличием в голосе попеняла к нам: «Все равно ведь вы под обороткой. Не могли, что ли, нормальные рожи надеть? Вам-то все равно, а девочкам проще работать». Нельзя сказать, что посещение борделя и формальная потеря девственности не повлияли на мое состояние. Повлияли. Чуть-чуть. Добавили самоконтроля от сброшенного давления и отвращения к себе за то, каким именно образом это было сделано. Так уж получилось, что благодаря Краучу я в этой новой жизни изрядно так вымазался в грязи, который успешно избегал в прошлой. Тут и продажная любовь, и убийство, и близко свиснувшая у виска пуля тюряга. Несомненно, Крауч как тренер невероятно хорош. Вот он как никто другой действительно соответствовал своей должности, профессору Зати. Так восхитительно провести психологическую ломку и при этом не превратить материал в беспредельного отморозка, это уметь надо. И сработало не только на недоросле, но и на вполне себе взрослом человеке. На мне, к сожалению, даже такая сильная встряска, как молодая, достаточно привлекательная, опытная, страстная и податливая женщина, даже она не смогла кардинально что-то поменять в моем самочувствии к лучшему. Отсутствие рядом со мной леди Забини продолжало восприниматься как и раньше. Приблизительно так же приятно, как отрубленная рука или нога. Пусть благодаря Эльзе уже не как свежеотрубленная, но все равно мне было очень и очень плохо. А теперь еще и стыдно. Попытки связаться с леди Забини продолжали оставаться безрезультатными. Мой потенциальный пасынок продолжал держаться от меня подальше, если так можно назвать его постоянное прятание за спинами декана или слизеринского старосты. Наверное, не следовало мне разговаривать с ним после каникул настолько напористо. Организовать мне свидание или хотя бы передать своей матери письмо он продолжал каждый раз отказываться. Категорично. Теперь только на одного мага у меня оставалась надежда, с которым, кстати, все равно мне выгодно будет поддерживать хорошие отношения. И, я думаю, списать ему его старый долг на такой пустяк, как организация встречи с матерью его приятеля, станет хорошим подспорьем в нормализации отношений. Кстати, а вот и он. Наконец-то их величество изволило появиться в Хогвартсе. А, здравствуйте, мистер Малфой. Как прошли ваши очень длинные каникулы? Интерлюдия 20. В жизни Драко Малфоя эти зимние каникулы оказались самыми отвратительными. Нет, и раньше случалось так, что отец бывал к нему чересчур безжалостно требовательным, ибо тратить время бесцельно за глупыми играми могут себе позволить всякие грязнокровки, но никак не Малфой, судьба которых – властвовать. Но после новогоднего приема и, особенно, суда над Винсентом, в его отца как будто вселился бес. Были отложены прочь все дела, кроме самых важных и срочных, и все свое время Люциус Малфой проводил либо беседуя по камину, либо погрузившись лицом в омут памяти. И последнее приносило Драко больше всего неприятностей, так как обеспечивать отца материалом для просмотра должен был именно он. А вытягивать из своей памяти каждый эпизод общения или наблюдения за Крэббом за 3,5 года учебы, причем не пренебрегать даже самым кратким, обычно повседневным. Редкие перерывы в изнасиловании своей памяти тоже не приносили младшему Малфою никакого облегчения, потому что тема бесед с отцом оставалась все той же. Крэбб, слухи о Крэббе, мысли Драко о Крэббе, мысли других магов о Крэббе. За эти каникулы Драко настолько насмотрелся на рожу Крэбба, настолько наговорился про его жизнь, что ничего кроме отвращения эта фамилия у него не вызывала. Более того, младший Малфой искренне и истово возненавидел этого выскочку, на которого столько сил и времени было потрачено и им самим, и его отцом.